Мангала Сутта – наивысшая защита. Сутта Нипатта 2.4. Так я слышал. Наступила ночь, и божество, прекрасное видом, озарив собою всю окрестность, приблизилось к совершенному, и, приблизившись и поклонившись ему, стало подле, и, стоя подле, то божество обратилось к совершенному с такими словами: «Жаждущие счастья, многие боги и люди поучали о защите. Ты поведай мне, в чем наивысшая защита?» Сказал Будда: «Не входить в дружбу с безумцами, но дружить с разумными, прославляя тех, кто должны быть прославлены, вот наивысшая защита. Жить в прекрасной стране, нести с собой добрые дела прежней жизни, ревностно охранять свой дух, вот наивысшая защита. Великое научение и познание, верное разумение устава, благое слово, вот наивысшая защита. Прислуживать отцу и матери, защищать жену и ребенка, заниматься честным трудом, вот наивысшая защита. Подавать просящему, жить благочестивой жизнью, заботиться о ближних, вершать лишь одно непостыдное, вот наивысшая защита. Отвращаться от всего греховного, не любить хмельных напитков, верно следовать Дхамме, вот наивысшая защита. Благоговение и покорность, спокойствие и признательность, поучение Дхамме в благоприятное время, вот наивысшая защита. Добрая речь и терпение, близость с мудрыми, благочестивые с ними беседы, вот наивысшая защита. Покаяние и целомудрие, внимание к благородным истинам, непорочная любовь к бессмертному, вот наивысшая защита. Не волноваться желанием, прикасаясь к земным вещам, не допускать к себе оскверняющего, быть недоступным печали и верить истине, вот наивысшая защита. Верно держать путь свой с несмущенным духом, свершая благое, вот наивысшая защита.